Глава 60. Виктор ездил в аэропорт узнавать о рейсах на Усть-Неру. Отпустив такси, насвистывая, пошел к подъезду. — Витька! — услышал он голос Насти. — Ты почему здесь? Волк быстро подошел к девушке. Та засмеялась. — Дышу вечерним воздухом Якутска. — А знаешь, к Ольге Ивановне... Сначала какой-то мужчина привел молодую пару, а совсем недавно приехал сын с другом и какой-то женщиной. Она веселая такая, но я поняла, нам уходить надо, а Ольга Ивановна ни в какую. Ты правильно решила, что надо уходить. Мы-то ей никто. Виктор поцеловал девушку и, взяв под руку, повел в подъезд. Скажем... Билеты взяли, поблагодарим и до свидания. Павел, выслушав Анну, тяжело вздохнул. Зря ты в это дело влезла. Зря? Глаза женщины вспыхнули. Меня просто убили бы дома. С самого начала не надо было ни на что соглашаться. Баскаков искоса поглядел на женщину. А сначала ты не говорила... что в зоне снова работаешь, и что тебе платили за информацию от Седова. Может, ты и за дочь наврала? Сердце Анны ёкнуло. Господи, как же она забыла. Но правду Павлу открывать рано. Она с негодованием вскочила. Конечно, потому что ты этого хочешь. Анна всем своим видом, выражая возмущение, быстро вышла из комнаты. Павел догнал ее уже на лестнице. — Ну, прости. Он схватил женщину за плечи. — Прости. Анна от нервного перенапряжения в голос зарыдала, уткнувшись лицом в плечо Баскакова. По-своему поняв эти слезы, Павел, бормоча что-то нежное, повел ее в квартиру. — Что там за радость у хозяйки? Кэти лежала на широкой кровати, оторвавшись от книги, взглянула на здоровенного лысого парня. К хозяйке сын приехал, и друг его с женой. — А этих двоих туристов ты видел? Рыжая, отложив книгу, встала. — Шляются где-то. Лысый, подойдя, положил руки на плечи девушки. — Хорош тебе, — сердито вывернулась Кэти. — Ты здесь для подстраховки меня. — Вот давай, страханемся, — засмеялся здоровяк. — Слушай, Гиря, — Кэти подошла к окну, — я буду каждое утро ходить на автовокзал, а ты должен охранять меня. А еще раз полезешь, я позвоню Рэмбо. Гиря, услышав о Рэмбо, заметно остыл. — Да я так. Он сел на жалобно зазвеневшую кровать. — И вообще ты не в моем вкусе. Рыжая весело рассмеялась. Тем более. Виктор нажал на дверной звонок и, обняв Настю, хотел поцеловать. Девушка со смехом увернулась. Дверь открыла Ольга Ивановна. Виктор, радостно улыбаясь, она показала на невысокого с седыми висками мужчину. Познакомься. Это мой сын. Мужчина протянул руку. Семен. Виктор. — пожал ему руку волк. — А это... — он повернулся к девушке. — Мы уже знакомы, — засмеялась Настя. — Пойдемте. — Ольга Ивановна, радостно улыбаясь, кивнула молодым людям. — Там друг Семена с женой. Вино есть. Отметим возвращение блудного сына. — С удовольствием, — Виктор с сожалением развел руками, — но мы уезжаем. — Никаких уезжаем. Семен, заперев дверь, вытащил ключ и положил его в карман. — Семен, — строго сказала женщина, — ты что делаешь? — Не сердись, мам. Мужчина, нежно обняв ее за плечи, чмокнул в щеку. — Они думают, места не хватит. — А ну, покажите билеты. С трудом сдерживая смех, обратился он к Насте. Та растерянно посмотрела на Виктора. — Что я говорил? — торжествуя закричал Семен. Женщина осуждающе покачала головой. — Зачем вы так? — Я позвонила Андрею, и он увез своих знакомых. — Извините, — пробормотал Виктор. Павел, извиняющимся тоном, пробормотал Квадрат. Мы с мамой к ее знакомым сходим. У Нади есть мазь из пантокрина и женьшеня. Мать Федора подошла к Анне. Она очень хорошо разные ушибы и раны лечит. Мы ненадолго. Конечно, конечно. Ковалева, понимающе улыбнулась. А вы поешьте, на кухне борщ и котлеты. Мать с сыном вышли. Спасибо. Анна, закрыв за ними дверь, повернулась к Павлу, и того поразило ее лицо. Доброе, приветливое при разговоре с матерью Квадрата, оно сейчас было жестким, настороженным. — Как ты думаешь, он, — Ковалева кивнула на дверь, — отойдет от дела или нет? Уж больно Квадратик со своей мамулей нежен. Вспомнив водителей КамАЗа, Баскаков отрицательно покачал головой. — Пойдем поедим. Анна разулась и с зовущей улыбкой посмотрела на мужчину. — А перед ужином вполне можно... Она выразительно провела руками по бедрам. — Она думает, мы с Квадратом не выяснили, что она дешевая подстилка. Чтобы не выдать своих мыслей, Павел, отвернувшись, хлопнул себя по карману. — Курева-то нет, я быстро, тут магазин внизу. И, открыв дверь, выскочил на лестницу. Анна, пожав плечами, пошла на кухню. — Гиря! — Кэти, потягиваясь, встала. — Сходи, пиво купи. Ресторан через два дома. Верзила неохотно поднялся и лениво пошел к двери. Кэти, выйдя за ним, засмеялась и пошла на кухню, в дверях которой встретилась с выходящей оттуда Анной. Обе, сразу узнав друг друга, с пронзительным визгом сцепились. Ковалева, с трудом оттеснив рыжую в коридор, под ножкой попыталась свалить ее, но от резкого рывка чуть не упала сама. Тяжело дыша, они пытались повалить одна другую. Внезапно Анна, ударив Кэти коленом в живот и упав на спину, перебросила рыжую через себя. Сразу же оказавшись на противнице, она несколько раз ударила ее по лицу. — Я деньги-то забыл? В открытую дверь вошел Гиря и от удивления замер. Но, увидев на лице Кэти кровь, с глухим криком прыгнул к Ковалевой, которая, вскочив, метнулась на кухню. — Не убивай! — с трудом проговорила Кэти. Гиря, влетев на кухню, взвыл от боли и, схватившись за обожженное лицо, закрутился волчком. Анна, бросив чайник с кипящей водой, машинально выключила газ и, схватив молоток для отбивки мяса, кинулась в коридор. Запнувшись о подставленную рыжей ногу, с грохотом упала. Мгновенно оказавшись у нее на спине, Кэти схватила женщину за волосы, ударила ее подбородком об пол. Дико закричав, Анна, приподнявшись и захватив ногу рыжей, попыталась сбросить ее с себя. Павел не спеша подошел к двери и услышал шум возни, озлобленные женские голоса. Рывком распахнув дверь, увидел сцепившихся женщин. Анна с ободранным подбородком, вцепившись в шею рыжеволосой левой рукой, правой сильно била ту в лицо. Рыжая, схватив женщину за волосы, пыталась оторвать ее от себя. — Это та с пляжа, — узнал Баскаков. Подскочив, Павел рванул Анну на себя, но, зацепившись каблуками за сбитый половик, упал на спину. Кэти, оказавшись на противнице, хрипя, схватила ее за руки. Баскаков вскочил и с силой ударил рыжую в лицо. В это время к ним с яростным криком бросился Гиря, ошпаренные нос и левая щека которого пузырились. — Уходи! — заорал Павел, с трудом защищаясь от ударов разъяренного верзилы и норовя попасть тому в обожженную щеку. Анна с окровавленным лицом вновь схватилась навалившейся на нее рыжей. Павел несколькими ударами в живот свалил гирю и с криком, выдохом, ногой сильно ударил его в голову. Тот затих. Кэти, повалив Анну, пыталась удержать ее на полу. Баскаков ребром ладони коротко ударил рыжую по шее и поднял Ковалеву. — Там какие-то бабы за дверью. Успокой, — шепнул он ей и, схватив Кэти за ноги, уволок ее в комнату. Анна, вскочив на площадку, увидела троих женщин, стоявших перед дверью. Заметив кровь на ее лице, женщины дружно ахнули. — Что такое? Может, мужиков позвать? Милицию вызвать? — наперебой заговорили они. — Нет, нет, — засмеялась Анна. — Все хорошо. Милые бронятся, только тешатся. Правда, милый? Она повернулась к появившемуся на пороге Баскакову. — Все, милые дамы. Тот, смеясь, поднял руки вверх. — Шума больше не будет. Мы репетировали. Вы уж извините, видно, увлеклись. Больше не будем. Приедем на гастроли? Всех вас пригласим, — поддержала версию мужчины Анна. Женщины облегченно, даже сконфуженно, заулыбались. — Вы уж нас извините. Слышим крики. Мы и не знали. Я уж в милицию звонить хотела. Посмеиваясь, с уважением оглядываясь на артистов, женщины ушли. — Теперь базару по дому, — сплюнул кровь Павел. — Молодец ты. А где рыжая? И этот ошпаренный. — Хорошо, я как раз чай кипятила. Пошли. Павел открыл дверь. — Сейчас узнаем, на кого эти суки работают. Анна вошла следом и увидела на полу связанного верзилу с тряпкой во рту. — А это рыжая где? Она заглянула на кухню. Ее соперница неподвижно лежала на полу. — Ты убил ее? Нагнувшись, женщина проверила пульс. — Пока нет, — многообещающе проговорил Павел. — Ты умойся, в крови морда-то, а я с ними побеседую. — Мам, ты иди потихоньку, а я в ресторане сигарет да пивка куплю. Квадрат остановился и оглянулся на светящуюся вывеску ресторана. — Иди, сынок, деньги-то у тебя есть? — Есть! — засмеялся Квадрат и побежал к ресторану. Женщина, радостно улыбаясь, посмотрела ему вслед и тихо пошла по тротуару. — Может, такси вызвать? — спускаясь за Павлом по лестнице, спросила Анна. — Ты сваливай шустрей. Отойдешь подальше, там поймаешь. И в гостиницу. Осторожно выглянув из подъезда, Баскаков кивнул. — Давай. И жди в гостинице. — А ты? — задержалась в дверях Анна. — Квадрата подожду. — А ты дергай шустрей. — Это люди Нелли. Сейчас еще боевики подъедут. Ковалева быстро пошла влево от дома. Семен, отложив гитару, встал и начал надевать пиджак. — Мы сейчас с Виктором в ресторан сходим. Возьмем коньяку, пиво и сигарет. — С Виктором пойду я. Настя быстро встала из-за стола. — Мы с ней сходим, — предупреждая возражение Семена, сказал Вихрев. Две автомашины, белый «Москвич» и темная «Волга», остановились у пятиэтажки. Из «Волги» быстро вылезли четверо крепких парней и побежали в подъезд. «Развязались, суки!» — скрипнул зубами Павел, стоя за углом. «Так, четверо в дом, один в «Волге» за рулем. Из «Москвича» четверо вылезли. 9 харь!» «Точно, рыжая сказала. Нелли с местнотой связана. Собственно, хрен с ними. Ведь он редьки не слаще. А вот и недобитки. Надо было мочить. Нельзя, — одернул себя Тихий. Ведь это квартира матери Квадрата. Где же этот Федул со своей маман? Вот она. А почему одна? Это хозяйка, — показала Кэти на тихо идущую по тротуару женщину и прошептала одному из парней. Берите ее и уезжаем. Только тихонько. Что-то сказав, тот пошел навстречу женщине. За ним двинулись еще двое. — В бога мать! — зло прошептал Тихий. — Пушку в чемодане оставил. Черт, закатай вату! — Вы можете сказать, в чем, собственно, дело? — услышал он возмущенный женский голос. — В отделении вам все объяснят, — спокойно ответил один из парней. — Хорошо, — смягчилась женщина, — но это явное недоразумение. Беззвучно выругавшись, Тихий метнулся вперед. Один из парней, получив ногой в живот, хрипя присел. Второй от удара пяткой в грудь беззвучно рухнул на асфальт. — Уходите! — заорал Павел, удивленно озирающейся женщине. Ему пришлось защищаться от троих, выскочивших из москвича, один из которых, сразу как его приятели бросились к Баскакову, сел за руль. Кэти, сидя в «Волге», поддерживала за плечи стонущего гирю. Трое парней из «Волги», подхватив женщину, понесли ее к машине. «Жди меня здесь!» Виктор, увидев троих парней, несущих к машине, дрыгавшую ногами женщину, бросился к ним. Оставив ее в руках высокого парня в кожаном пиджаке, двое кинулись на Вихрева. Легко отбив удар первого, волк в высоком прыжке ногой сбил второго и прыгнул к державшему женщину. Тот толкнул ее ему навстречу и, выхватив из рукава пиджака нунчаки, крестя ими перед собой, двинулся навстречу волку, который, поймав потерявшую сознание женщину, быстро, но осторожно положил ее на асфальт и отскочил в сторону, помня о первом парне. Быстро сняв с себя джинсовую куртку, волк дернулся вперед, затем чуть отпрянул и, накинув джинсовку на пролетавшие нунчаки, с разворотом ударил противника ногой в голову. Павел, с трудом держась на ногах, неожиданно почувствовал, а потом и увидел, что с ним дрался только один высокий курчавый парень. Он отскочил от противника, чтобы понять, увидеть, где остальные. Какой-то парень добивал последнего из тащивших мать квадрата. Чуть дальше какая-то девушка в джинсах, заломив руку за спину, держала еще одного. Водитель москвича с яростным криком бросился к ней. Громко матерясь, из «Волги» вылез гиря. Сбив своего противника с ног, Тихий бросился на помощь парню, который дрался один против четверых. — Что за кипиш? — заорал подскочивший квадрат. — Девчонки, помоги! — Павел, отбив удар гире, в прыжке сшиб того на асфальт. Ничего не понимая, квадрат, тем не менее, рванулся к девушке, которая, заломив руку за спину, держала лежащего под ней парня. Перед ними, метрах в двух, растерянно топтался водитель москвича, молоденький парнишка с длинными волосами. На него и набросился квадрат. Увернувшись от мощного удара огромного кулака, парнишка неожиданно побежал через дорогу. Квадрат выругался и подскочил к девушке. «Им помоги, я сама!» — крикнула та. Федор, согласно мотнув головой, рванулся к волку, который, отбиваясь от двух теснивших его к дому противников, крикнул: «Справлюсь сам, к нему давай!» И ногой сшиб одного из парней. «Все сами!» — сплюнул квадрат и, взглянув на Павла, громко заматерился. Баскаков с окровавленным лицом, держа обеими руками над головой урну, шатаясь, стоял у дерева. Напротив него, имитируя стойки героев видеобоевиков, но не рискуя приблизиться, прыгал гиря. — Канай сюда, сучонок! — взревел квадрат. — Я тебе ноги вырву и спички вставлю. Мгновенно развернувшись, гиря с пронзительным «кья» ударил Федора ногой. Тот пошатнулся, но устоял. Гиря ударил рукой, потом другой. И тут урна, брошенная Павлом, попала ему в спину. В прыжке Гиря мгновенно развернулся, и это было последнее, что он успел сделать. Квадрат с широким размахом из-за плеча ударил его в ухо. Отлетев метра на два, Гиря грохнулся на асфальт и замер. «Мама!» — взвыл Федор, увидев с трудом поднимающуюся женщину. «Сваливаем!» — хрипло бросил Павел и шатнулся к москвичу. Кругом уже давно раздавались возмущенные крики стоявших поодаль людей, и как только драка закончилась, раздался громкий голос: «Убили! Милиция!» Баскаков, уже сидя за рулем, подсказал Квадрату: «Пусть мать у соседей побудет». Она ничего не знала, шла, а тут драка. И, повернувшись к Виктору, крикнул: «Уходим! Сейчас менты подкатят. Бери девчонку и сваливаем». Настя, отпустив парня, вместе с Виктором побежала к машине. Парень, застонав, встал и, обхватив левое плечо, побежал за дом. «Иди к соседям, мама. Не волнуйся, я приду. Ты ничего не знаешь. Шла от подруги, а тут драка. Меня не было». Квадрат вскочил и бросил свое большое тело в открытую дверцу тронувшегося москвича.